Глава 26. Каторжные жили в информационной изоляции, поэтому Гарака они давно похоронили. Такое ведь было уже не раз. Кого-то из узников подземелий забирают для особенных работ или экспериментов, а обещают по окончании свободу, после чего их больше не видит никто. «Ба, косматы, да ты живой, что ли?» – поразился кто-то из каморки, а Влад хмыкнул, все-таки угадал с прозвищем. «Гля, и ошейника нет. Неужто правда отпустили?» «Ты тупой, что ли, кривонос?» — хмыкнул Гарак. «Отпустили, конечно. Жди. Сбег я. Вот за вами пришел. В городе беспорядки. Жрать вам никто не даст, не надейтесь. Не до вас сейчас. Так что шевелитесь, крысы туннельные, если жить хотите. Привыкли, что кормят вас. Понравилось? Так теперь жратву надо самим добывать, как свободным». Влад было подумал, что местные сидельцы слишком закостенели и больше не хотят свободы, а хотят просто, чтобы привычный распорядок не менялся. Однако первое ошеломление прошло, и тупить каторжане перестали. Так что очень скоро Гарак вел бесконечными тоннелями новую компанию и тащил оглушенного Спригана охранника. «А этого ты зачем прихватил?» – опешил Влад, когда увидел. «Ну, ты ж завел себе остроухую шмару, вот и мне тоже надо, чем я тебя хуже?» И, видно, разглядев вытянутое лицо, расхохотался. «Этот обмылок, вечный часовой, в охрану каторжных отправляют штрафников, которые чем-то провинились перед командованием своим, типа в наказание. А когда срок опалы пройдет, возвращают на место службы. Только у этого наказание бессрочное. Он потому и гадостью всякой упарывается, чтоб окончательно с глузду не съехать в подземельях. Тяжело здесь с Приганом, стены давят. А этот, сволочь короче, та еще, но слишком честный и слишком правильный. Потому сюда и попал. Хочу его на свою сторону перетянуть. Нам не помешает разумный, который разбирается во всей этой кухне оборотневой». Очередное пополнение обитатели пещеры-убежища восприняли по-разному. Дамы были уже не так счастливы, а вот беглые были рады встретить старых знакомых. Латур только тяжко вздохнул, ему опять предстояло очень много работы. Девочки, даже Лилиана, пока были в порядке, никто их не обижал. Наверное, потому что стоило Лилиане остаться в одиночестве и немного успокоиться, как ее тоже начало давить подземелье. Девица была грустна, вид у нее был откровенно разбитый и потухший. Даже возвращение Влада она встретила равнодушно. «А, пришел полюбоваться на мои мучения. Будешь наслаждаться, наблюдая, как я медленно схожу с ума». И такой у нее был печальный и унылый вид, что Влад даже не стал говорить, что сходить ей не с чего. Впрочем, надолго в убежище они с Гараком не задержались. И не только они. Часть каторжных, тех, что без ошейников, собирались на вылазку. Кто-то из новоприбывших знал, где находится склад с едой для каторжан. Латур как раз снимал этому знатоку ошейник, и как только проводник освободится, группа направится за добычей. Каторжные здраво рассудили, что тот склад штука не самая известная, и охраняться будет не слишком активно, так что можно почти без риска пополнить запасы. Тем более, что народа в убежище прибавилось, и не только за счет каторжных. В пещеру окольными путями добрались еще пара десятков гномов, в основном женщины и дети. «Сюда весь город, что ли, собрался переселяться? Арестантские пайки нас так надолго не спасут». «А вот и нечего только про жратву думать», — хмыкнул Влад. «У нас сейчас уникальная ситуация. Если уж сюда могут добраться гражданские, значит, им и не мешает особо никто. Ты знаешь, Гарак, я вдруг понял, что мы занимаемся фигней. Брать надо город, весь, а не какие-то склады». «Ты дурак, Хуман?» — искренне удивился Гарак. «Или, может, с ума сошел? Ты как себе это представляешь? Это город, он большой, а нас тут 30 рыл, кто готов сражаться, остальные балласт. Ну ладно, пусть не 30, пусть сотня. Но один хрен, даже у этих 30 ни хрена оружия нет. Мы что, по-твоему, заставим их сдаться смирением и добрым словом? Нам не нужно брать под контроль весь город, Лопатин не хотел сдаваться. Достаточно взять порт, чтобы не пустить сюда подкрепление. А дальше уже разбирайтесь как хотите со складом для каторжных или другими складами. Это уже частности будут. Разве не понятно?» «Точно дурак», – покачал головой гном. «Не понимаешь, о чем говоришь. Или понимаешь, но всех нас угробить хочешь. Тебе ведь сбежать нужно, а для этого нужен порт, правильно? Ну вот, Сейчас ты нашими руками себе свободу купишь и привет. Счастливо оставаться, правильно? А остальные здесь как хотят, так и пусть дальше выживают. Так уже было, Хуман. Мы пытались бунтовать, пытались отбить свою твердь. Вылезти из-под власти светлорожденных. Знаешь, во что все упирается? Здесь нет жратвы, Хуман. Здесь ни черта нет. У нас даже летом холодно. Что-то вырастить можно только во внутренних долинах, но до туда нам не добраться. Если мы сейчас захватим город, сюда просто перестанут подвозить продовольствие, понятно? И мы все тут медленно загнемся от голода. А когда силы в руках уже не будет, чтобы поднять оружие, сюда придут остроухие твари и наденут на всех ошейники. Вот и все, Хуман. Тогда я не понимаю, какого черта ты вообще тут из себя великого вождя сопротивления изображаешь, пожал плечами Влад. «Объясни, Гарак, ты в самом деле собираешься залезть под землю, сидеть годами как крыса и воровать еду? Чем это будет отличаться от каторги? Объясни мне, Че Гевара хренов!» «Ты вот сейчас меня обозвал как-то, да? А напомнить тебе, кто все это устроил?» – злобно спросил Гарак. Влад заметил, что он завел правую руку за спину, туда, где держал свою заточку. «Я просто пытаюсь реагировать на резко изменившиеся обстоятельства». «Ты что, Хуман, думаешь, благодеяние большое сделал? Думаешь, ты меня спас от чего-то, когда из шахты вытащил? Так я тебе напомню, ты все это сделал для того, чтобы спасти свою задницу. Я не могу тебя в этом винить, но и не собираюсь благодетелем считать. Потому что ты всем подгадил, понимаешь?» «Ой, и ты туда же», — хмыкнул Лопатин. «Знаешь что, мой бородатый товарищ, надоело мне ваше нытье. Просто вот где уже». Он хлопнул себя по шее ребром ладони. «Сидите тут и так и боитесь проголодаться, что прогибаетесь перед светлорожденными и задницу им подставляете. Ну вперед! Предлагаю так и продолжать тогда. Давай, только я, когда улетать буду, еще баб ваших с детьми заберу, чтоб они тут вместе с вами не сдохли. Я и без тебя вижу, что напакостил. Но я, в отличие от тебя, хоть как-то пытаюсь исправить ситуацию, потому что у меня совесть осталась. Уж в одиночку сбежать отсюда сейчас, я думаю, смогу. Корабли-то по-прежнему ходят, могу просто переместиться на какой-нибудь, который только отошел, да поубивать всех. Уж поверь, не такая сложная задача. И искать меня тогда никто не будет, прикинь, потому что знать не будут, что корабль захвачен». На самом деле Влад сомневался, что все пройдет так легко и непринужденно, но такую возможность действительно рассматривал. «Говоришь, можешь баб и детей вытащить?» – резко успокоился Гарак. «А есть куда вывести? Такую-то толпу, сдается мне, нигде особо ждать не буду». «Не только баб и детей», – поправил Лопатин. «Всех, кого смогу. Зависит от того, сколько мы сможем захватить кораблей и сколько у нас будет разумных, которые могут ими управлять. А куда их вывести, я тебе даже выбор могу предоставить. Чем тебя не устраивает империя? Насколько мне известно, они принимают мигрантов. Ну и если ты так не любишь империю, то у меня, например, есть почти пустующий остров. Разумные там очень нужны, особенно такие, у которых руки не из задницы растут. Прямо очень». Гарак, мгновенно позабывший о том, как только что гневно сжимал заточку, принялся выяснять подробности. Потом уточнял размеры острова, чем он живет, и самое главное, не окажется ли он в том же положении, что и кузница. И ответы ему, судя по всему, нравились. В какой-то момент он, видно, принял решение, потому что, прервав очередной вопрос на полуслове, вдруг сказал: «Вот что, хватит сопли жевать. Без оружия мы порт не возьмем. Так что в первую очередь надо наведаться. Не в арсенал даже, его хорошо охраняют. Но нам пока и не надо арсенал. Подломим пару полицейских участков. Коршуны сейчас все в патрулях, участки пустые. Должно получиться». Гарака слушались. Влад и раньше замечал, что каторжане относятся к нему с почтением. Но думал, это просто потому, что он их лидер, формальный. Однако оказалось, что Косматова знают и в более приличном обществе. Если бы Лопатин предложил свой план всем гномам, его бы, скорее всего, попытались прибить. И к аргументам прислушиваться не стали бы. Зато, когда то же самое сказал Гарак, никто даже спорить особо не стал. Особенно после того, как бывший каторжник сказал, что есть возможность обезопасить семьи. Выбраться на поверхность оказалось совсем несложно, даже без оружия. В какой-то момент компания будущих захватчиков города уперлась в очередной перекресток, на котором вольготно расположилась тройка сприганов. Оборотни были неплохо вооружены, и несмотря на численное преимущество, Влад бы не стал нападать на них в лоб. Гарак тогда выругался зло. Вот твари, знают, где перекрыть. Да только хрен они угадали. На всякую хитрую задницу свой болт найдется. Придется, конечно, обходить, но все норы они не перекроют. Зараза, я-то надеялся проскочить. «И сколько обходить?» – спросил Лопатин. «Да часа четыре проваландаемся», – досадливо поморщился Гарак. «В глубины придется возвращаться и другой дорогой идти. Выйдем к колодцу, на краю. Там, ясно дело, коршунов полно, от патрулей небось не протолкнуться. Но ты же нас перетащишь, если что». «Ну а сейчас мне что мешает утащить нас от патрулей?» – приподнял бровь Лопатин. «Отсюда я нас через перекресток не перемещу, боюсь промахнуться. Я вообще пока никакого перекрестка не вижу, только светится что-то вдалеке. Но так подойдем поближе, а если нас заметят, просто телепортируемся короткими скачками. Да и всех делов. Зачем время-то терять? Не эти ваши подземелья уже вот где». Влад хлопнул себя тыльной стороной ладони по подбородку. Гарак, похоже, смутился. Так привык прятаться и скрываться, что сейчас просто не подумал о том, что теперь их поймать гораздо труднее. Сприганы на перекрестке все-таки что-то почувствовали, но уже после того, как Влад телепортировался в противоположный коридор. Влад немного промахнулся, и они оказались чуть выше уровня пола. Все были предупреждены, но все равно получилось шумно. В спину понеслось настороженное: «Стой, кто идет?» Но Лопатин быстренько переместился еще раз, дальше по коридору, и патрульные успокоились. «Кажись, им просто пропускать никого нельзя, а то бы должны были все же проверить», – прокомментировал поведение Спригана в Гарак. «Хоть одного должны были послать, чтобы проверить, кто шумит». «Да может, решили, что показалось», – пожал плечами Влад. «Или им уже просто пофигу. Мне бы вот было, если бы меня посадили неизвестно где и неизвестно зачем ловить каких-то несчастных гномов». «Тоже вариант», – кивнул Косматый. «Они себя дюже вояками считают, а всякая охрана и поиски беглых – это для них вроде как унижение. Дескать, охранник и воин – это сильно разные вещи. А как по мне, просто добрую драку любят, да трофеи. А работу работать ленятся. Вот и вся их хваленая воинская честь». Перед самой поверхностью, на выходе из штольни, тоже была охрана, но Влад даже задерживаться не стал. Переместился сразу на выход, оттуда еще раз за вагоны, которые по ночному времени никто не грузил. А может и еще по какой причине. Не то чтобы Влад часто бывал в шахтах, но представлял себе это как-то по-другому. Например, в Империи работа на шахтах не заканчивалась никогда. Это уж он успел оценить. Даже ночью что-то где-то ремонтировали, чистили, готовили к новому дню. Периодически слышалась ругань, какие-то крики. Здесь все было тихо и как-то заброшено. А Влад даже поежился от неудовольствия. И опять возникли ассоциации с Silent Hill. Бесконечный то ли туман, то ли смог кузни никуда не делся. Еще и промышленный пейзаж вокруг. И тишина. Того и гляди, откуда-нибудь выскочит какая-нибудь страшная хрень. Вроде пирамидоголового. «Как-то тихо тут у вас», – сказал Влад, – «чтобы хоть немного разогнать тишину. В Империи даже ночью на добыче работа не стоит». «Не пойму, Хуман, ты издеваешься, что ли?» – посмотрел на него, как на недоумка Гарак. «В городе бездна знает, что творится. Народ на грани бунта. А на шахтах, по-твоему, все должно быть по-прежнему? Светлорожденные уж давно комендантский час объявили. И теперь охрана хватает всех, кто шарится по темноте. Твоих сообщников ищут и тебя. И соплю эту эльфийскую. Кому работать-то?» «Так это ж хорошо». «Как ни странно, соглашусь с тобой», – неприязненно посмотрел на него Косматый. «Нашим целям это сейчас помогает. Пойдемте уже вооружаться». Арсенал не арсенал, но отделение местной полиции Гарак нашел. И даже не очень далеко от шахт. Правда, оно не пустовало, даже по ночному времени. Свет в невысоком каменном домике, стоявшем на возвышенности, горел, несмотря на поздний час. «Удобное место для полиции. Близко не подберешься, все проходы просматриваются. Вряд ли они прям всерьез рассчитывали, что их будут штурмовать, но возможности предусмотрели. Только против меня это не работает», – самодовольно подумал Лопатин и переместился на крышу. Чердак обычно пустует, так что и туда Влад попал без труда. Был, конечно, риск устроить переполох, оказавшись в неудачном месте, но обошлось. Господа полицейские чердак не захламляли. И даже не позаботились о том, чтобы его запереть. Так что Влад легко протиснулся через низенькую дверь и оказался на верхней площадке короткой лестницы. В участке было тихо. Судя по всему, из обитателей сейчас был только дежурный неподалеку от входа. Ну да, Влад чего-то такого и ожидал, посчитав предварительно светящиеся окна. Так что сейчас он осторожно спустился сначала на второй этаж, прошел мимо кабинетов, затем спустился на первый. Отсюда не было видно дежурного, который сидел закрытый в кабинке возле входа. Только из-под двери прорывалась узкая полоска света. Лопатин на всякий случай переместился сразу на другой конец коридора, туда, где виднелась лестница вниз. Спустился вниз, уперся в запертую дверь каземата, которая его ни на секунду не задержала. И нос к носу столкнулся с да нельзя удивленным гномом в форменной одежде. Обычно Влад не мог похвастаться хорошей скоростью реакции, но здесь рука будто сама выстрелила в подбородок распахнувшего рот от удивления гнома. Гном изумленно моргнул и рухнул на пол, плашмя как подрубленный, а Влад принялся скакать на месте и трясти ушибленной рукой, как будто в стену гранитную ударил. И ведь этот коротышка оказался тяжелым, как жизнь подкаблучника. Человек бы от такого удара как минимум отлетел, а этот только сознание потерял. Попади Влад не так удачно, полицейский бы небось и вовсе удара не заметил. «Чё это он пляшет?» – раздался недоуменный вопрос. Влад резко прекратил трясти рукой и начал судорожно оглядываться. «Колдунство небось делает», – ответил второй голос. «Они ельфы-то, многие с каким-никаким колдунством на «ты». Влад наконец локализовал собеседников. Это оказались узники камеры предварительного заключения. Решетка была справа от него, просто он слишком отвлекся на неожиданную встречу. А узники сидели тихо, вот и не заметил. Два почтенных бородатых гнома в промасленных комбинезонах из парусины, которые здесь шли за рабочую одежду. «Вы чего здесь?» – спросил Влад. «Так сидим», – ответил гном. «А ты чего?» «А я так, мимо проходил. Вы это, по делу сидите или вас выпустить? А смогешь?» «Да вы евреи, что ли, все время вопросом на вопрос отвечать? Достали уже. Короче, как сам сюда переместился, так и вас отсюда вытащить смогу, если вам надо. Если нет, то оставлю. Только заткнитесь». «Погодь», – даже поднял руку бородатый сиделец. «Это ж ты ведь не эльф. Это ж из-за тебя получается комендантский час и вот это вот все безобразие». «Понятно. Значит, не договоримся», – вздохнул Лопатин и покосился на лежащего без чувств полицейского. Нет ли у него на поясе метателя? Просто не понимал, как еще быстро заткнуть двух готовых к нападению гномов. А не заткнешь, наверняка шум поднимут. Это надо было хоть кирпич с собой брать, да кто ж знал, что так получится. «Эй, слышь, Хуман, ты чего задумал?» – с беспокойством спросил один из сидельцев. «Думаю, как вас заткнуть, пока вы не начали орать и звать на помощь», – честно признался Лопатин, снимая метатель с пояса полицейского. «Извиняйте, ребят, ничего лишнего, мне оружие нужно, а если вы заорете, ничего не выйдет». «Не-не-не, подожди, Хуман», – гномы, кажется, всерьез восприняли угрозу. «Ты не думай, мы тебя ни в чем не обвиняем и шум поднимать не станем». «Свежо предание», – хмыкнул Лопатин. «Выпущу, но потом. Потерпите немного. Сначала оружие, потом вы. У меня там народ безоружный и голодный сидит, им нужнее. А у вас тепло и мухи не кусают. Так что я в оружейку, а если вы только вякнете, я вернусь и вас пристрелю. Будет уже поздно, но я так, из вредности». Кажется, будничный тон и спокойный голос произвел нужное впечатление. Так что гномы искренне заверили Лопатина, что ничего страшного, они посидят спокойно и не нужно беспокоиться. Оружейка нашлась дальше по коридору, не слишком богатая, десяток маленьких метателей, аналогов пистолета, да столько же ружей с боекомплектом. Судя по тому, что большая часть стойки пустовала, полиция сейчас не отдыхает, а изо всех сил патрулирует. «Зараза, меньше половины осталось», – скрипнул зубами Лопатин. «Ладно, зато за одну ходку справлюсь». Он решил поднапрячься и телепортироваться прямо из оружейки, благо хорошо представлял себе место, где его ждали повстанцы. Гарак количеству добытого не слишком обрадовался. Но Влад только плечами пожал и утешил так же, как и самого себя. «Ты же сам знал, что основную часть оружия раздали патрульным, так что не ной. Возьмем еще одно отделение и все будут вооружены. Только погоди, я сейчас, у меня там еще одно дело», – сообщил Влад и вернулся в оружейку. Хотел сразу выйти к задержанным, но решил притормозить. «Чё это, ушел что ли?» Голоса Лопатин услышал сразу, как переместился. «Видать, да, свалил». Послышался звук подзатыльника. Вот надо тебе было его обвинять. Ясный перец обиделся. Они хуманы, на эльфов похожи. А эльфы нежные, обидчивые. Ну чего ты? У меня что на душе, то и на языке. Ляпнул, не подумав. Вот и сиди теперь, тетеря, и я с тобой. А меня Жинка теперь не дождется. А она на сносях. Этого уже почти уболтали, что подпустил. Так ты ляпнул, прислужник кровавых эльфов. Теперь вот тоже, бездна тебе на голову. Влад аж хрюкнул на прислужника, и гномы замолчали. И когда он переместился в камеру, тоже молчали. Видно, боялись ненароком обидеть. «Это кто?» – спросил Гарак, увидев новоприбывших. «Не знаю, мы не знакомы. Они уже уходят», – сказал Влад. «И мы тоже. А то там охранник вот-вот очнется. Я его добивать не стал». Но уйти сразу же не получилось, потому что, увидев собратьев, гномам срочно потребовалось узнать, кто они такие, что здесь делают, в компании с обидчивым хуманом, и что вообще происходит в городе. Влад решил не мешать бородатым делиться знаниями, но переместил их всех на крышу какого-то дома, чтобы случайно не нарваться на неприятности. Те здорово струхнули, оказавшись на высоте, а Лопатин решил, что не стоит злоупотреблять своими способностями, как бы не оказаться бессильным в ответственный момент. Где-то в груди уже тянуло неприятно, требовался отдых. А еще было бы неплохо плотно поесть, слишком вымотался за последние часы. Новоприбывшие гномы, утвердившись на крыше и убедившись, что не попадают оттуда прямо сейчас, принялись выяснять, что это за странная компания. Узнав Гарака, тут же пожелали присоединиться. «Прямо-таки магическое действие на бородатый народ оказывает это имя», – подумал Лопатин. «Надо будет все-таки выяснить, чем он так знаменит». Однако любопытство пришлось отложить на потом. До нового участка добрались без происшествий. С крыши решили не спускаться. Так и двигались поверху. Гномы, конечно, ворчали, но страх свой в конце концов преодолели. Только пару раз Владу пришлось переносить компанию через улицы. Справился, хотя неприятное чувство в груди еще усилилось. Зато удалось пройти вообще без сложностей. И сам участок взяли тихо. В этот раз обошлось без помощи телепортера. Гарак решил потренировать свое новосозданное воинство. Впрочем, тренировка появилась так себе. Когда дверь участка распахнулась и растерянному дежурному прямо в нос ткнули десятком стволов, тот и не подумал сопротивляться.